Советы начинающим полководцам. Как выигрывать войны? Введение. Теперь, когда почти весь мир грозно брецает оружием, когда международные тучи сгустились до невозможности, мои советы начинающим полководцам должны сделаться настольной книгой для всякого неопытного полководца. Ведь все мы знаем, что у всякого военачальника во время войны есть только одно безудержное стремление — победить врага. Но как это сделать? С чего начать? И чем кончить? Неопытный человек решительно не знает, а неопытность в военном деле — ужасная вещь. Пока такой человек раздумывает, да примеривается, да взвешивает, у него постепенно отбирают крепости — потом броненосцы забирают в плен всех солдат, и вот наш неопытный полководец в один прекрасный день видит себя одиноко сидящим на лошади или миноносце, размахивающим победоносно золотым оружием за храбрость, но без войска, броненосцев и крепостей. Что остается делать такому полководцу? Извиниться перед родиной, выйти в отставку и заняться выпиливанием по дереву, игрой на окарине или коллекционированием почтовых марок, три поприща, которые почему-то привлекают сердца всех неудачников. Чтобы этого не случилось, я позволяю себе дать ряд полезных советов и указаний на предмет, как вести войну. Как найти средства для ведения войны? Надлежит изготовить в главном штабе около десятка планов мобилизации, расположения крепостей, диспозиции статистических данных о количестве и месте расположения ваших войск. Все изготовленное поручит наиболее расторопному и плодоватому чиновнику штаба продать соседним державам, содрав с них за такой лакомый кусок несколько десятков миллионов. Вообразите же себе удивление и злость этих держав, когда все планы и сведения кажутся фальшивыми, а вы имеете лишних несколько миллионов для ведения победоносной войны. Как обезопасить свою страну от вторжения врага? Наиболее действенным можно признать следующий способ. На границе устанавливается ряд деревянных столбов через каждую сажень, с прибитыми к верхушке каждого столба дощечками, на которых написано «Вход посторонним строго воспрещен». Можно легко представить себе ярость и бессильный гнев противника, когда он, дойдя до этой естественной преграды, остановится и, потоптавшись на месте, должен будет уйти в освоясь. Некоторые стратеги, кроме того, советуют еще применять способ с зеркалом, заключающийся в следующем. На поле устанавливается громадное, в несколько верст зеркало. Неприятель, победоносно шагая по полю, вдруг видит против себя другого неприятеля, шагающего ему навстречу не менее победоносно. Тогда настоящему неприятелю ничего не остается сделать, как повернуться и убежать от своего собственного отражения. Мы не рекомендуем этого способа по одной причине. А вдруг неприятель не испугается? Начнет стрелять, что тогда, и хитрость будет раскрыта, и дорогое зеркало испорчено. Нет, это не научный способ, это утопия. Первый способ ведения войны. Выследив место расположения неприятеля, вы начинаете возводить вокруг него высокую крепкую стену. Сначала неприятель будет только радоваться этому, видя в такой стене удобную крепость для себя, но радость его преждевременна. Ясно? Когда вы замкнете неприятеля этой стеной, он очутится, как в ловушке. Ему ничего не останется, как сдаться на позорных условиях или помереть с голодухи. Второй способ ведения войны — бескровный. Для задуманной вами цели нужен специальный человек, но мы полагаем, среди вашей многочисленной армии найти его нетрудно. Вы даете ему инструкции? Он идет к вражеским аванпостам и заявляет, что его прислали вести переговоры с вражеским военачальником. Военачальник обыкновенно ловится на эту удочку, принимает вашего посланника, который оказывается лишь ловким гипнотизером. Полчаса глаз на глаз, и остальное ясно. Вражеский начальник приказывает своей армии сдаться,